Глава 13. Он ведет на выход из зала в какие-то боковые помещения. В жизни бы не подумала, что здесь можно находиться посторонним. Но Алекс всегда пренебрегает правилам. «Сейчас, красотка, еще немного, и я весь твой». Он весело подмигивает. «А я расслабляюсь. Кажется, мы наконец помиримся. Я не зря пришла. Заходим в какое-то помещение, при ближайшем рассмотрении, чей-то кабинет, но с диваном и баром. Владелец явно любит отдохнуть по вечерам. Алекс закрывает дверь, а я по инерции прохожу дальше». «Ну вот и попалась, красная шапочка», — произносит он и толкает на диван. Падаю лицом вперед, неуклюже выставив руки. Хочу громко возмутиться, мол, что это такое, но действия Алекса заставляют прижухнуть в ожидании. Он оголяет мои ноги и нежно проводит по ним, а потом забирается прямо... «Ой, что ты делаешь?» От неожиданности появляются силы перевернуться, да и Алекс меня не держит. Внизу живота пробуждаются незнакомые ощущения. «А как же поговорить?» Пищу растерянно. Несмотря на мою уверенность в собственной готовности, именно сейчас захотелось отсрочить процесс. «Поговорить?» Он смотрит непонимающе. «Ладно, можно поговорить, если тебе так легче. Я Алекс, но ты ведь и так меня знаешь, да?» Он снимает с себя маску и откидывает ее в сторону. Его глаза лихорадочно блестят, словно он болен, но температуры я не чувствую. «Что это? Волнуется от нашей встречи?» «Совсем не похоже на Алекса». «Конечно, знаю». Нежно провожу кончиками пальцев по любимому лицу. «Отлично. Вот и поговорили?» Ему не терпится продолжить, глаза бегают. «Он вряд ли только минералку пил». «Да, наверное». Киваю неуверенно. «Стоит ли мне снять маску или оставить налет таинственности? Я где-то читала, что мужчинам нравится такое. Может, Алексу помогает маска, убирает его нежелание трогать меня на задний план? А он тем временем проводит языком по моей шее. Не сдерживаю протяжный стон. Я и не знала, что близость может быть настолько сладкой. Алекс ведет, не дает мне проявить инициативу, да и, кажется, не особо ждет ее. Он ведь знает, что это мой первый раз. Я, конечно, ожидала, что он будет не на чужом кожаном диване, а на кровати с простынями, но ощущение, что дарит Алекс, полностью перекрывает недостатки антуража. «Ты такая сладкая, пахнешь, как ванильная булочка», — бормочет он. «Так бы и съел». И он опускается прямо туда. «А, о!» Только я могу выговорить. Первый порыв — оттолкнуть. Но я быстро передумываю. Все говорят, что первый раз приносит боль, пусть эта часть будет для меня. Я мечусь по дивану, ощущения зашкаливают. «Так-с, а теперь приступим к главному. Младшему Алексу тоже хочется сладенького». «Ай!» Не ожидала я такой резкой подставы, но все же заставлю себя расслабиться. «Ты супер, детка!» — произносит он. Вскоре происходит кульминация нашего действия, и Алекс откатывается на спинку дивана, насколько это возможно. Очень узко, места практически нет. Я лежу со счастливой улыбкой на губах. Мы снова пара, теперь по всем аспектам. «Слушай, надо бы обменяться телефонами, еще как-нибудь пересечься. Я обычно не повторяю случайные встречи, но с тобой определенно стоит», — говорит расслабленно Алекс. «Обменяться телефонами? Это такая шутка?» Мозг все еще отказывается до конца обработать информацию. «Нет? Почему?» Он поворачивается ко мне лицом. «Если двоим было хорошо, почему бы и не повторить?» «Алекс меня не узнал. Какая же я дура!» «Ага, да, наверное, ты прав». Поднимаюсь на ноги и кое-как одергиваю платье. Весь мой вид кричит о том, что мы тут делали, но плевать. Мне бы только побыстрее уйти. Подхожу к туфлям на шпильке и беру их в руки. Я не в состоянии идти на таком прямо сейчас. «Эй, ты куда?» Алекс приподнимается на локте. «Сюда никто не зайдет, не бойся». «Хорошо, мне просто надо ненадолго...» Неопределенно веду плечом. Странно, но слезы все еще не текут, и отлично. «А, ну это последняя дверь слева, легко найдешь», — поясняет он и снова ложится. «Освежишься и возвращайся, мне с тобой больше нравится, чем на их скучном вечере». «Да, обязательно». Стискиваю зубы и выскакиваю в коридор. Только налево я не пойду. Или пойду. Останавливаюсь посередине, как вкопанная. Лучше посмотреть на себя. Ох ты ж! Отражение в зеркале красноречивее любых слов. Открываю воду и пытаюсь пригладить растрепавшиеся волосы. Под маской потеки туши я реву. Брызгаю на вырез холодной водой, одергиваю платье и поворачиваюсь на выход. Ой, крошечное пятно крови. Доказательство того, что все было. Ни секунды больше не задерживаюсь и выбегаю из уборной, а потом и из зала на улицу.